Глава вторая. Лисица, присвоившая заслуги тигра. Во главе северного похода. 4 января 1926 года состоялся обед с приглашением высших гоминдановских чинов. Чан Кайши обратился к участникам трапезы. «Я уверен, что Гоминдан способен объединить Китай. Я верю, это возможно сделать в нынешнем году». Чан Кайши спешил. Он стремился показать, что армия созрела для выполнения задач северного похода. Выступая с докладом по военным вопросам на втором съезде Гоминдана 6 января 1926 года, Чан говорил о возможности национального правительства мобилизовать армию в 85 тысяч человек, имеющую на вооружении 60 тысяч винтовок. «Солдаты регулярно оплачиваются», — подчеркивалось в докладе. «Их уровень жизни улучшился. У нас имеется 6 тысяч выпускников школы Вампу. Наше правительство обладает мощью, необходимой для распространения своего влияния на эти», — имелось в виду центральные и северные, — «провинции. Мы пользуемся поддержкой народа». Приводимые Чан Кайши данные, конечно, не говорили о военном превосходстве НРА над милитаристами. Докладчик преувеличивал боеспособность революционной армии. Можно ли было положиться на армию, созданную наподобие случайных формирований феодальных генералов? Чан Кайши, конечно, понимал необходимость создания современной, спаянной политическими целями армии. Не сохранишь сил зимой, весной заболеешь. Эту народную мудрость хорошо усвоили китайские милитаристы. И Чан Кайши смотрел на Вампу как на рубеж для упрочения своих позиций в армии, для создания верной ему когорты офицерства. Военные советники отмечали у него организаторские способности, прежде всего, умение подбирать вокруг себя таких соратников, которые всегда безропотно следовали за желаниями своего патрона. Чан Кайши преимущественное внимание уделяет верным ему подразделениям. Возглавляемый им самим первый армейский корпус, состоящий из выпускников Вампу, выделялся среди иных формирований боеспособностью и организованностью. Здесь преобладают земляки Чан Кайши, джейдзянцы, в то время как большинство других подразделений состояло из уроженцев различных провинций. 1 июля 1926 года Гуанчжоуское национальное правительство опубликовало манифест о северном походе. Чан Кайши назначался главнокомандующим всеми выступавшими в поход войсками. 9 июля войска, вдохновляемые революционными призывами, выступили в поход. Толпы людей приветствовали солдат. Главнокомандующий верил, его час настал. Он не скупился на обещание покончить с феодалами, объединить страну, отменить навязанные Китаю неравноправные договоры и право на экстерриториальность. Чан Кайши ощущал себя героической личностью, ведь он возглавил поход 7 корпусов гоминдановской армии. До 100 тысяч человек, объединенных под знаменем НРА, двинулись на север. Им противостояли армии Джан Цзолиня 350 тысяч, У Пэйфу 250 тысяч, Сунь Чуаньфана 200 тысяч. Численное превосходство милитаристов было налицо. Военщина опиралась на помощь Запада, где немало политиков, следовавших принципам имперского мышления, связывали свои интересы в Китае с милитаристскими силами. НРА победоносно продвигалась вперед. Численное превосходство не обеспечило военного преимущества милитаристам. Победы достигались благодаря невиданному подъему освободительных настроений в народных массах, участию крестьян в борьбе с помещиками и милитаристами. Повсюду, порой внезапно, появлялись крестьянские отряды, действовала народная милиция. Бескорыстная помощь и поддержка НРА со стороны населения становилась обычным явлением. Чан Кайши присваивал себе, как главнокомандующий, лавры победителя, хотя антимилитаристские силы, пришедшие в движение в связи с северным походом, действовали зачастую вне его контроля и даже помимо его воли и указаний. Главнокомандующий уподоблялся той хитроумной лисе из древней китайской басни, которая шла впереди тигра и принимала на свой счет почтительное поклонение, предназначаемое лишь тигру. 11 июля НРА вступила в Чанша, где к ней присоединились войска восставшего против У Пэйфу Тан Жэньчжи. Эти войска составили 8-й корпус НРА. Чан Кайши, прибыв в Чанша, решил сразу же отдать дань революционным настроениям в стране, советской помощи, сыгравшей значительную роль в успехе северного похода. Его речь была обращена к рабочим, солдатам, участникам кампании. Только после того, как империализм будет уничтожен, Китай добьется своей независимости, воскликнул оратор. Третий интернационал является штабом мировой революции. Мы должны объединиться с Россией, чтобы свергнуть империализм. Китайская революция — часть мировой революции. Мы должны объединить всех борцов мировой революции для свержения империализма. Недостатка в революционных призывах не было. Появление тезиса о мировой революции в речи Чан Кайши было не случайным. Всего лишь месяц назад КПК опубликовало послание к Гоминдану. Нанесение мощного удара по империализму, говорилось в послании, приведет с одной стороны к освобождению китайской нации, а с другой стороны к завершению мировой революции. КПК обещала полную поддержку Гоминдану в борьбе против империализма и милитаризма, демонстрировала готовность к сотрудничеству с Чан Кайши. В условиях подъема освободительной борьбы Чан предпочитал играть революционной фразой. Как планировать дальнейшие операции? Этот вопрос Чан Кайши решил заранее. После победы в Хунане и захвата Чаньша он возглавил восточную колонну НРА, которая после освобождения Наньчана должна была двигаться к Шанхаю и Нанкину. Чан Кайши всегда помнил, его основная опора в Шанхае. Северная колонна продвигалась в центральный Китай, к Уханьскому, Трехградью Учану, Ханькоу, Ханьяну. Чан Кайши стремился поднять свой авторитет, ведь оборону Учанского рубежа возглавил сам У Пэйфу. Основные надежды он возлагал на вторую дивизию Вампу и дивизию 7-го корпуса, хотел добиться победы любой ценой. Попытки войти в Учан оказались безрезультатными. Осада велась больше месяца, штурм следовал за штурмом. Добровольцы, словно пантеры, бросались на высокую толстую стену, молниеносно карабкались по бамбуковым лестницам, в то время как их товарищи заполняли крепостные рвы своими телами. Со стен сыпались камни, лилась горячая смола, и когда осаждавшие, дрогнув, отступали, их провожали огненные полосы пулеметных очередей. Только первый штурм стоил НРА 500 жизней и столько же раненых. Чан Кайши не выдержал испытания и, сняв вторую дивизию, выехал в Дзянси. Он был, как свидетельствовали очевидцы, в подавленном состоянии и даже предложил Блюхеру принять командование НРА. Уроки поражения были учтены. Месяц шла подготовка к новому штурму, и он начался 10 октября. Первым ворвался в город полк под командованием коммуниста Етина. Советский летчик Кравцов нанес бомбовый удар по противнику. Деморализованная армия У Пэйфу бежала, бросая вооружение. Путь отступавшим в панике войскам северян не мог преградить даже приказ У Пэйфу рубить головы беглецам. К концу 1926 года северная колонна овладела провинцией Хунань и южной частью провинции Хубэй. У южных ворот Учана, у стены, вырос холм, его бережно обнесли каменной кладкой. Холм возвышается над братской могилой, где захоронено до 1000 солдат НРА. Героизм павших на поле брани воинов поднимал авторитет Чан Кайши как главнокомандующего и служил упрочению его позиций в Гоминдане. Но, с другой стороны, поход стимулировал революционные настроения в стране. Революционный подъем способствовал авторитету КПК, комсомола, росла численность этих организаций, усилилось левое крыло в Гоминдане. Созванная в октябре 1926 года в Гуанчжоу Всекитайская конференция Гоминдана высказалась в поддержку Ван Цзиньвэя. Главнокомандующий, находясь на фронте, не сумел противостоять такому политическому натиску. Как всегда, пригодился совет Джан Цзиньцзяна. Тот рекомендовал плыть по течению. 3 октября Чан направляет Ван Цзиньвэю телеграмму, именуя его своим братом, прославляя многочисленные достоинства своего соперника. На первый взгляд могло показаться, что Чан жалеет об отъезде своего соратника в Европу и печется лишь о том, чтобы тот вернулся на родину. В действительности, телеграмма должна была усыпить бдительность противников, скрыть истинные намерения Чан Кайши. Главком обращается к своим наиболее доверенным людям с предупреждением: нельзя допустить возвращения Ван Цзиньвэя. Чан Кайши не сумел скрыть своего твердого намерения остаться на посту председателя правительства. На Октябрьской конференции возник вопрос, на какой правительственный пост возвратится Ван Цзиньвэй. Делегаты начали отстаивать для изгнанника пост председателя. Это было уже слишком. На трибуну внесли на кресле парализованного Джан Цзиньцзяна. С большим трудом этот закулисных дел мастер сообщил оторопевшим делегатам волю Чан Кайши. Он зачитал только что доставленную телеграмму главкома с возражениями против возвращения Ван Цзиньвэя. Чан Кайши с неприязнью воспринял носившую по существу анти-Чан Кайшиский характер резолюцию ЦИК Гоминдана, заседавшего с 15 по 28 октября 1926 года. Документ осуждал попытки учредить единоличную власть в партии, избежать концентрации власти в руках одного лица. Был отменен пост председателя постоянного комитета ЦИК Гоминдана. Предусматривалось исключение из партии любого официального лица, которое без санкции Министерства иностранных дел вступит в дипломатические переговоры с империалистами. Это решение явно ограничивало возможности Чан Кайши в его флирте с западными державами. Новые министерские посты труда и крестьянских дел заняли члены КПК. Из 9 членов постоянного комитета ЦИК Гоминдана двое были представителями КПК. Казалось, что Чан Кайши нейтрализован. В письме ЦИК Гоминдана ко всем членам партии говорилось о необходимости делать все, чтобы предотвратить коррупцию и военную диктатуру. Там же давалось разъяснение. Подобного рода рекомендации не направлены против какой-либо личности, либо группы. Пилюля была подслащена. Имя Чан Кайши упоминалось в списке ряда высших партийных и государственных деятелей. Распрям внутри Гоминдана во многом способствовал рост революционных настроений в тылу, продвигавшейся на север НРА. После падения Учана в конце октября 1926 года было решено, что правительство из Гуанчжоу перебазируется в Ханькоу, один из городов Уханьского трехградия. 16 ноября члены правительства и военные советники двинулись в долгий путь по рекам и дорогам провинции Гуандун и Цзянси. На митингах, организованных по пути следования правительства, высшие гоминдановские чиновники упоенно говорили о продолжении революции. Звучали призывы к борьбе против империализма, но утомленные после революционных речей и сытных ужинов с супом из плавников акул, из вкусно приготовленных кур и уток с китайскими пряностями, ласточкиных гнезд и тому подобного. Они предпочитали подремать либо в храме предков, либо во дворце, либо в паланкине. А кругом были все та же нищета и бедность малоземельного крестьянства. 1 января 1927 года правительство прибывает в Ханькоу. Насколько это правительство было левым, можно судить по политическому лицу фигур, отражавших интересы уханьской группировки. Территорию, где находилось правительство, контролировал милитарист Тан Жэньджи, мечтавший свести счеты с Чан Кайши. Тан Жэньджи прославился особым коварством. Он принимал гостя в уютном доме, усаживал его за хорошо накрытый стол, а после трапезы где-нибудь в саду спокойно убивал свою жертву выстрелом в упор. Тан, будучи хуннаньцем, не доверял Чан Кайши, опирался на своих земляков, местные связи и родство, что, естественно, не устраивало главнокомандующего, предпочитавшего иметь дело с джэньцзянцами. Он, Тан Шэньджи, писал советский вице-консул в Ханькоу Бакулин, владеет землей в компании с несколькими буддийскими храмами и в то же время участвует в скупке земель с каким-то орденом миссионеров, состоит акционером многих торгово-промышленных компаний, в том числе и компаний по содержанию публичных домов в Чанша, имеет свой пароход на Янцзы, дома и отели в Чанша. Если у генерала Фэн Юйсяна в частях в роли комиссаров выступали христианские миссионеры, то в армии Тан Жэньджи особым почетом пользовались буддисты. Таково было лицо покровителя левого крыла Гоминдана. В уханьском центре пользовались влиянием крупный земельный собственник Тань Янькай и получивший образование за границей друг Сунь Яцена Евгений Чен. Чэнь Южэнь, родиной которого была английская колония Тринидад. Сын Сунь Яцена, Сунь Фо, хотя и придавал респектабельность правительству, на деле смотрел на политику как на источник обогащения. Брат Сун Цинлин представлял в правительстве деловые круги Соединенных Штатов. Один из министров, Сюйцзян, Джордж Сюйчан, был и до революции вице-министром. Разношерстная толпа политиков, от милитаристов до дельцов-авантюристов, скорее по воле случая оказалась в одной лодке и плыла по течению, нежели контролировала события. Примыкал к ней и революционно настроенный представитель национальной интеллигенции Дэн Яньда. Главнокомандующий с неприязнью воспринимал раздающиеся из Уханя враждебные голоса, обвиняющие его в попытках пренебречь принципами демократии. Либералы распоясались. Они объединяются в Ухане с коммунистами и зовут к повышению авторитета партии, к моральному очищению, к борьбе с его, Чан Кайши, попытками установить прочную, неоспоримую личную власть в партии и государстве. Такое нельзя было простить. Главком мобилизует правое крыло Гоминдана, ищет опору среди милитаристов. В то время, когда части НРА наступали на Шанхай, Чан Кайши налаживает контакты с Джан Цзолинем, ведет с ним переговоры об условиях заключения мира. Войска уханьского правительства, возглавляемые Тан Шэньджи, выступили с юга против Джан Цзолиня. Положение уханьского центра осложнялось как внутренними распрями, так и усиливающимся давлением со стороны милитаристов. Как-то Чан Кайши пригласил на вечерний прием военных советников. Один из них, казанин, впоследствии весьма красочно описал эту встречу в резиденции главкома. За столами, поставленными буквой «П», восседал Чан Кайши со своим окружением. Устремления ближайших соратников главнокомандующего вполне соответствовали жизненным установкам пестрой военщины, независимо от того, к какому лагерю они принадлежали. Что же-то я все воюю, одерживаю победы и до сих пор не получил своей провинции?» — спросил однажды генерал Джан Фукуй. И это, ставшее крылатым, выражение очень емко отражало настроение в гоминдановском генералитете. Верхом благополучия для них становилась высшая провинциальная синекура — губернаторство. Провинциальный губернатор обладал неограниченными правами феодального правителя. На вечернем приеме у Чан Кайши рядом с Казаниным устроился земляк Чан Кайши, офицер связи Ли, представленный явно для слежки к советским специалистам. Ли служил главкому верой и правдой, и, конечно, не по идеологическим соображениям. Главной его целью становилась нажива. Конечно, он не мог претендовать на роскошные губернаторские дворцы, где лишь штат прислуги насчитывал более 1000 человек и впечатляющий гарем, но должность Джи Сяна, начальника уезда, а уездов в стране было до 2000, его вполне устраивало. Джи Сян — полновластный правитель в уезде. Он казнит и милует, получает взятки, подарки, устанавливает по своему усмотрению различные поборы. У него богатый дом, молодые наложницы. Ли доставляла немалое удовольствие поделиться своими мечтами с Казаниным. На банкете Чан Кайши занял место в середине стола. Справа сидел Ху Ханьмин, слева, известный своей активной ролью в суньяценовском обществе, Хэ Инцин. Уже в этом демонстрация единства правых сил Гоминдана. Обед подходил к концу, когда наступила кульминация, полностью раскрывшая цель сборища генералов. Хозяин встал и обратился к собравшимся с речью. Оратор, доходя порой до истерики, обрушился на КПК, на Бородина. Он закончил свою речь воплем «Долой коммунистическую партию!». Генералы, подняв бокалы, вместе повторили эти слова, демонстрируя всеобщий восторг по поводу нового политического виража главкома.